вдохновленный и радостный. Он будто спускался на землю с иной планеты. Земные законы для него не действовали. И Мария отчетливо понимала его состояние. Никогда она не видела его таким красивым, как в тот миг, когда урядник выстрелил. Андрей не сразу рухнул, а медленно повалился, огромный, величественный. И вся толпа, мелочь, босяки, не стоившие одного его великаннего вздоха, в ужасе расступилась и дала ему упасть. Он приучил ее не бояться толпы, и она первая опомнилась. Урядники оттеснили, но она стала пробиваться к нему до самого последнего мига, до беспамятства, которое на нее вдруг навалилось. Наверное, Андрей обречен был погибнуть посреди бурлящей взрывной энергии масс, которые подпитывали необычайные силы своего вожака, но после гибели тотчас забыли о нем. Но она отомстила. Урядника того спрятали, перевели в другое место. Однако Мария отыскала главного виноватого, который посылал каждый раз десятки таких урядников. Проходя среди бела дня вблизи градоначальника, выстрелила в упор. «Он жив? Он жив?» — плача спрашивала она, пытаясь увидеть сквозь спутанные волосы то место, где стоял градоначальник. И этот промах казался ей большим несчастьем, чем своя загубленная жизнь. Она очнулась немного после встречи с отцом. Неузнаваемо постаревший, он глядел на нее слезящимися глазами и не мог понять, отчего она, воспитанная на красной шапочке, взяла своими тонкими пальцами пистолет и выстрелила в совершенно невиновного человека, больше того, в законную власть. Мария не плакала, не жалобилась. Уже давно она относилась к старому отцу с двойственным чувством, жалела, то есть, казалось, любила его. И в то же время отчетливо видела, Андрей внушил ей эту мысль, что отец при всем своем богатстве ничего не понимает в происходящем и ни в чем не разбирается. Все отцовские алмазы оказались бессильны. Случай ее стал известен в Петербурге, и полиция вцепилась в Марию накрепко. Каторжные законы в России всегда были страшны, а их толкование — беспредельным. Пока длилось следствие, тюремщики по очереди входили в камеру Марии, измывались по-всякому, а беременность не нарушили, и сына Костеньку она выносила. «И чем же тебе, царь-батюшка, мешал выкармливать дитя?» — жалостливо спросила сиделка в тюремной больнице. Февральское отречение открыло перед ней двери темницы. Ее ждали, и она, явившись с новым знанием, взялась выполнять мужнины заветы. Победное дело Андрея, его одержимость захватили Марию целиком. Однажды ей пришлось встретить свою знаменитую тезку Спиридонову. Случилось это как раз накануне роковых июльских событий. Потом она ни от кого не могла узнать, как было на самом деле. Но по своей жизни, потому как ее неожиданно и беспомощно схватили и потом судили неизвестно за что, отбивая почки на дознании, она поняла, что попала в сердцевину схватки за власть. И кто тут виноватые, эсеры или большевики, знают единицы, а может быть, и тех уже нет. Мир, который она создавала всей своей жизнью, крепчал